46. После смерти деда вышел Зотов на пенсию. Описывать, как он вышел на пенсию, не будем. Вышел и вышел, как осенний лист упал. Природное дело. И остался он совсем один, делать было нечего. И беззаботный он стал человек. Все, кто старше его, убиты друг другом. Все, кто моложе, стремятся друг друга убить преждевременно. Санька приезжал на соревнования в Москву. Он кого-то там победил, кто-то ему накостылял в полутяже. За это ему дали постоять на подставке с номером, и 2 минуты он был памятником самому себе. Статуэтка, мать его. «Как вы достигли таких результатов? Сначала у меня ничего не получалось, но потом... Какие вы испытывали чувства, когда стояли на... Неизъяснимые?» «Нахрена я в Москву приехал? В армии лучше. Я баб видеть не могу». «Напрасно, говорю. Это не по-зотовски. Баб надо любить». «А как, дед?» «Неужели не знаешь? Сильно. Чему вас только в армии учат?» «Дед, Сапожников не появлялся?» «Нет. Зачем тебе?» Зотову лично стал наплевать, есть живая материя вакуума или ее нет. И была ли жизнь до появления нашей Вселенной, которая не то разлетается после взрыва, не то расселяется после живого сжатия великого сердца Вселенной. Но он любил любить, и ему хотелось, чтобы так было сплошь и кругом. В общем, они пошли навестить зотовского праправнука, Сережку II, бедного малыша, которого математики родили, чтобы отделаться. Пришли, а там народ. Жанна, видно, блеснуть хотела свободой нравов. Ну-с, прически, приходи ко мне в пещеру. Нас бомбили, я спасался, лошадь хочет какать, я у мамы дурочка, всякие. Юбки укорачиваются, волосы удлиняются. Отгремели битвы с узкими штанами, назревают битвы с широкими. Санька и Жанна старательно показывают разумные отношения. Каждый танцует свободно с кем-нибудь дико увлекательным. Жанна с золотозубом, Санька с тощенькой. И тут Зотов замечает, что мужчинка величиной с вирус говорит, не умолкая, и оживленно вскрикивает в паузах. Дураков нет. Всем ясно, что он прицеливается в Жанну. «Приценивается», — сказала тощенькая, проходя мимо. Ее называли Твигги, прозвище, наверное. Прическа под мальчика, юбочка открывает голые ноги, кофточка без лифчика, под которым все равно нечего было прятать, и голый живот. А глаза, как у китайской собачки, тоскливые, обморочные. «Зачем ты его привел?» — спросила она Саньку и затанцевала возле Зотова. «Это мой прадед», — отвечал он. «Ладно врать. Живых прадедов не бывает. Кто вы?» «Он не врет», — сказал Зотов. «Значит, и он таким будет? И я? Ну, это еще не сейчас. Но надо торопиться». И они начали торопиться. И все на одном месте. Только паркет скрипел и диваны. Но, может быть, дому в целом казалось, что он электричка и куда-то едет. Потом в углу 2 инфанта подрались, королевские дети, наследники незаработанного. Инфант инфанту дал по рылу и потребовал, чтобы... и т.д. Чистый человек закричит: «Я не хочу с вами жить, тут как в детском кино, хоть бы скорее красные пришли». Что-то стали Зотову чудиться и вспоминаться весны. Неужели еще не все? Неужели есть перспективы? «Я хочу в ваше детство», — сказала Твигги. «Это тебе только кажется». Пир, ретро, мечта о воне золотарей вместо бензиновой. В старости они также будут мечтать о теперешних консервах, как я о прежних. Когда была драчка, Сережка II прятался за меня. Я дотянулся со стула и на ощупь накрыл его рукой. Потом он выглядывал из-под руки и снова прятался. Ему понравился этот номер. Потом он залез под тахту и поманил меня туда. Но я видел, что мне туда уже не влезть. Тогда он выбрался, и мы пошли в коридор. Но там кто-то сопел и отбивался. Я заглянул в спальню. Там было темно и скрипело. Стенные шкафы были забиты одеждой. В ванной лилась вода, и были слышны увещевания расстегнуть ворот. В нужнике раздавалось рычание, грохот водопада и снова рычание. В этой квартире совершенно негде было спрятаться. Я посадил его на плечи, и мы стали вдвое выше. Теперь мне было плевать на остальных. Я держал его за щиколотки, а он меня за уши. Голые коленки были шинкеля, а я был конь. Куда он пришпорит, туда я и пойду. А куда? Серёженька, а куда? И тут малыш замотал головой. Изотов понял, что он показывает на антресоли, где никто не мог поместиться, кроме него.